Глава 43. Алексей. Неделя проходит в каком-то угаре. Домой возвращаюсь за полночь, пару раз даже ночую на работе. Дочку почти не вижу, Лиду тоже. Кажется, что тону в болоте бумаг. Проверки, поставки, договора, счета. Какой-то нескончаемый трэш. Ни с одним рестораном у меня не было столько проблем и забот, как с этим. Справедливости ради, к нему у меня и требования выше. Особенно после того, как решил устроить в нем второе свидание. Все должно быть по высшему разряду и никак иначе. Готовлюсь к нему, словно к последнему ужину в своей жизни. Почему-то кажется, что так оно и есть. С этого момента все изменится. Понятия не имею, откуда такие мысли. Наконец, все готово. Ира радостно отчитывается, что никаких проблем с дизайном нет. Все вышло даже лучше, чем в первый раз. Очень необычно и креативно. Попросила разрешения выставить фото в свое портфолио. Разумеется, я не против. Кирилл тоже доволен. Штат набран, меню сформировано, продукты закуплены. К открытию все готово. Пресса извещена. Насчет последнего я не сомневался. У Кира везде свои люди. В том числе и на местном канале, который освещает открытие всех наших точек. И в газетах, пусть даже их читает сейчас малое количество людей. Разумеется, основная пиар-компания пройдет в интернете. Еще моя пресс-служба, состоящая пока что всего из 2 человек, наняла студентов раздавать листовки, дала объявления на баннеры. В общем, ничего нового. Я стараюсь даже не вникать, потому что полностью доверяю своей команде. Успех наш общий, от дохода ресторана зависит и их доход. Так что ребята выкладываются на полную и креативят на полную. Молодежи нравится креатив, а для более старшего поколения есть вечная классика. Так что работа кипит, как борщ в кастрюле. Наконец, выкраиваю вечер, чтобы побыть дома с семьей. Лида уже негласно в нее вошла, так что я всеми силами стремлюсь уйти пораньше. Завтра открытие, суматошный день. Но сегодня я ухожу, выключаю сотовый и распоряжаюсь со всеми вопросами, даже жизни и смерти, обращаться к помощникам. Все, сегодня меня нет. Считайте временно умершим. Сам забираю дочку из садика. Всю неделю за ней приходила няня, но сегодня ее отпустил. Ей тоже нужен отдых, хотя она очень любит Тасю и готова возиться с ней круглыми сутками. Да, она строга, но это из-за любви, я точно знаю. И Тася, хоть и капризничает порой, и высказывает недовольство, тоже любит свою няню. Просто скучает по мне. Это я тоже понимаю. Всю дорогу до дома дочка не закрывает рот. У нее столько новостей, которые обязательно надо мне рассказать. Ее не смущает даже то, что я почти не слушаю, привык воспринимать свою болтушку дочь как белый шум. Только при имени Лиды начинаю прислушиваться. «Что вы делали?» Переспрашиваю. «Ходили гулять в парк». «В какой парк?» «Ну, пап, который с каруселями». Я от удивления чуть на тормоз не нажимаю. Парк находится на другом конце города. Неужели Лида согласилась так далеко поехать? Да еще и на инвалидной коляске. «И кто ее вез? Андрей? Не на такси же они поехали. Я ей водителя выделил». «Ну, потом да. А сначала она сама шла». Вот на этом моменте я окончательно выпадаю в осадок. «Как это сама?» «Ну, пап», — качает головой дочь, — «на костылях». «А когда устала, Андрей стал возить. Я тоже хотела, но не дали», — насупливается. «Сказали, народу много, и дорога неровная». «Ну, раз сказали, значит, так и есть. Неужели ты хотела бы, чтобы коляска с Лидой перевернулась, и она упала, заработав себе еще переломы?» «Нет», — бурчит дочь. Но что-то в ее голосе настораживает. «Тась!» «Пап, а ты разве не хочешь, чтобы Лида осталась?» У меня аж ком в горле застревает. «Конечно, я не хочу, чтобы ей было больно. Но если бы она немножечко, совсем капельку ударилась, то еще бы осталась у нас». У меня глаза на лоб лезут. Как 5-летнему ребенку вообще могло такое в голову прийти? «Нет, я совсем забросил воспитание. Надо уже закончить с этим рестораном и взять отпуск, заняться дочерью. А то она совсем от рук отбилась, это ж надо. Тась, я хочу, чтобы она осталась, но она должна сама этого захотеть. а удерживать ее как-то неправильно, понимаешь?» «Понимаю», — вздыхает и кивает печально. «А что надо сделать, чтобы она захотела?» «Ну и вопрос у дочки. Как на них отвечать-то?» «Не знаю. А ты спроси у нее. Вдруг ответит». «И спрошу», — заявляет, складывая руки на груди. «Вот артистка». Тем временем мы доезжаем до дома, и только тут до меня окончательно доходит смысл сказанного Тасей. Лида ходила. Сама. Но почему мне не сказала? Это надо отпраздновать. При мысли, что она быстро идет на поправку, по телу прокатывается горячая волна, сердце начинает чистить, пытаясь его успокоить. Рано еще думать о всяких постельных утехах. Хотя и очень хочется. Нужно еще время. Но внутренний голос уже вовсю кричит, что хватит тянуть кота за причиндалы, и у меня все меньше сил ему сопротивляться. Почему-то кажется, что и Лида не против, но я же все-таки джентльмен, а потому сгребаю чувства в кулак, запихиваю самую глубину сердца в самую дальнюю комнату и вешаю на дверь амбарный замок. И даже ключ выбрасываю, причем не глядя, понятия не имею, куда тот улетел. Такая методика визуализации помогает усмирить эмоции, и в дом я вхожу уже спокойно радостный. Улыбка сама расползается на лице, когда вижу выезжающую мне навстречу Лиду. «Лёша!» — улыбается она, а я еле сдерживаюсь, чтобы не утянуть ее в поцелуй. Наклоняюсь и легко касаюсь губами щеки, заставляя себя отстраниться. Но перед этим шепчу. «Я соскучился». «Я тоже», — отвечает она, — и опускает смущенно взгляд. «Тогда пошли ужинать, потом я немного поиграю с дочкой, а затем...» Намекаю, что приду к ней, и Лида вспыхивает, улыбаясь еще шире. Она точно довольна. А значит, все хорошо, она не обижается, что я неделю почти не появлялся дома. Любая на ее месте уже устроила бы скандал, но не она. И мне это очень нравится». И я обязательно попрошу прощения, что забросил все, но попозже. А сейчас... «Тася, мой руки и ужинать. Пойдем?» Обращаюсь к Лиде, протягиваю руку, и она вкладывает в нее свою ладонь. И это так приятно, по-домашнему, что хочется задержать это мгновение, продлить его, если не навсегда, то хотя бы на некоторое время. Хочу запомнить это мгновение. Запечатлеть в памяти, чтобы вспоминать потом долгие годы. Смотрю на Лиду и почему-то уверен, у нее такие же мысли.